1676 году умер Алексей Михайлович. Преемник его отправил к Никону с дарами и с вестью Федора Лопухина, а вместе с тем приказал просить прощения и разрешения покойному царю на бумаге. Никон сказал: «Бог его простит, но в страшное пришествие Христова мы будем с ним судиться. Я не дам ему прощения на письме». Это, естественно, огорчило и молодого царя, и подало врагам Никона орудие, чтоб сделать худшим положение изгнанника. На Никона посыпались доносы. Находившийся при нем писарь Шайсупов и старец Иона, бывший прежде келейником у Никона, писали, что он называет себя по-прежнему патриархом, занимается стрельбою, застрелил птицу баклана за то, что птица поела у него рыбу, дает монахам целовать руку, называет вселенских патриархов ворами, лечит людей, которые от его лекарств умирают, напивается пьян, рассердившись, дерется сам и другим приказывает бить монахов. Доносы эти, без сомнения, написаны были в уверенности, что при изменившихся обстоятельствах их примут на веру. Патриарх Иоаким подействовал на молодого государя, и Никона приказали перевести в Кирилло-Белозерский монастырь под надзор двух старцев, которые должны были постоянно жить с ним в келье и никого к нему не пускать. Никон отвергал возводимые на него обвинения, но сознавался, что вместе с игуменом бил кого-то за воровство. За Никона, однако, при дворе молодого Федора явилась заступница. То была сестра покойного царя Татьяна Михайловна. Она издавна уважала Никона. Со своей стороны учитель Федора, Симеон Полоцкий, тоже хлопотал за сверженного патриарха. Царь опять облегчил положение Никона, не велел его стеснять и предложил патриарху перевести изгнанника в Воскресенский монастырь. Со своей стороны, иноки Воскресенского монастыря подали царю челобитную и умоляли возвратить им Никона как пастыря к стаду, как кормчего к кораблю, как главу к телу. Патриарх Иоаким заупрямился. «Дело учинилось не нами, — говорил он царю, — а великим собором и волею святейших вселенских патриархов. Не снесясь с ними, мы не можем этого сделать». Царь, несколько раз повторивший такую просьбу, собрал собор, но и собор, руководимый патриархом Иоакимом, не исполнил желания царя. Царь только написал к Никону утешительное послание. Так проходило время. Наконец кирилловский архимандрит известил Иоакима, что Никон болен, принял схиму и близок к смерти, и спрашивал разрешения, как и где похоронить Никона. Тогда царь снова молил патриарха и собор сжалиться над заточником и, по крайней мере, перед смертью порадовать его свободой. На этот раз патриарх и освященный собор благословили царя возвратить Никона из заточения. Немедленно царь послал дьяка Чепелева привести Никона в Воскресенский монастырь. То было в 1681 году. Никон от старости и болезни едва уже двигал ноги. Его привезли на берег Шексны, посадили в струк и поплыли по его желанию на Ярославль. Везде по берегу стекался народ, просил благословения и приносил все потребное Никону. Его сопровождал кирилловский архимандрит Никита. 16 августа утром достигли они Толгского монастыря близ Ярославля. Никон причастился святых тайн и готовился переплыть на другую сторону Волги к Ярославлю. Здесь явился к нему архимандрит Сергий, тот самый, который издевался над ним во время его низложения. Сергий кланялся ему в ноги, просил прощения за прежнее и говорил, что оскорблял его по неволе, творя угодное собору. Никон простил его. На другой день, 17 августа, Никона повезли на другой берег реки. Сергий сопровождал его в струге. Народ из города и сел встречал его на берегу реки Катарости, куда вошел струг с Волги. Толпа бросилась в воду и тащила струг на берег. Никон был в совершенном изнеможении и ничего уже не мог говорить. Народ целовал ему руки и ноги. День склонялся к вечеру. Начали благовестить к вечерне. Никон в это время немного ободрился, оглянулся вокруг себя и начал оправлять себе волосы, бороду, одежду, как будто готовясь в путь. Архимандрит Никита понял, что настает последний час его, и начал читать отходную. Никон протянулся на постели, сложил руки на груди и скончался. Дьяк поспешил в Москву известить о смерти бывшего патриарха. Ему встретилась царская карета, посланная за Никоном. Царь приказал привести тело Никона в Воскресенский монастырь и отправил к патриарху Иоакиму приглашение ехать на погребение со всем освященным собором. «Воля государева», — сказал Иоаким, — «я на погребение поеду, а именовать Никона патриархом не буду и назову его просто монахом. Так собор повелел. Если царь захочет, чтобы я его именовал патриархом, я не поеду. Я, — сказал царь, — все беру на себя и сам буду просить вселенских патриархов, чтобы дали разрешение и прощение покойному патриарху». Патриарх Иоаким был неумолим, но отпустил новгородского митрополита Корнилия, позволивший ему поминать Никона так, как царь ему прикажет. Погребение было совершено Корнилием с несколькими архимандритами, других архиереев не было. Никона при погребении помянули патриархом. Царь целовал мертвому руки. Тело Никона было погребено в церкви святого Иоанна Предтечи, на том месте, где он некогда завещал себя похоронить. По возвращении в Москву царь послал патриарху Иоакиму митру Никона и просил поминать покойного. Но патриарх не принял этого дара и ни за что не хотел поминать Никона патриархом. Тогда царь написал ко вселенским патриархам, и в ответ были получены грамоты, которыми вселенские патриархи разрешали причесть Никона к лику прочих московских патриархов и поминать его вечно под этим званием. Грамоты эти уже не застали царя Федора в живых. Патриарх Иоаким волею-неволею должен был поминать Никона патриархом, а за ним и вся русская церковь поминала его и поминает в этом сане.